Это было очень обидно. Это было гораздо унизительнее, чем быть плохо одетым. Но быть плохо одетыми для девочек тоже очень унизительно. Вот наша мама и крутилась, как могла. Преступление. Расовая дискриминация. Это когда с людьми или с собаками поступают несправедливо только из-за того, что они другой национальности или породы, или они полукровки, или метисы. Это очень нехорошо. Это позор для того, кто так делает, а вовсе не для тех, кого так называют. Рецидивист. Преступник, который совершает преступление уже не в первый раз. Виктимология. Наука о том, что сам пострадавший немножко виноват, что на него напали, потому что он раздразнил преступника. За границей. Капитализм. Это то, что бывает за границей, когда нет социализма. Нам объясняли, что там у них буржуазная пропаганда, и они только и думают о том, как бы кому навредить. Еще там есть угнетение и эксплуатация человека человеком, много продуктов и всякой красивой одежды. Нам туда лучше не ездить, а уж если кто поехал, тому нельзя ничего вывозить, чтобы другие не видели, что там есть. Заграничные страны назывались просто капиталистические, это уже совсем пропащие, социалистические. Они гораздо лучше, потому что у них в магазинах тоже мало чего есть, но все-таки больше, чем у нас. И полукапиталистические. Эти самые опасные, потому что неизвестно еще, куда они повернутся. Например, Югославия считалась полукапиталистической страной. Для того, чтобы поехать во все эти страны, надо было пройти выездную комиссию и получить разрешение. Но лучше всего путешествовать в мечтах. Это можно и без разрешения, только никому не надо об этом говорить. Выездная комиссия. Комиссия, которая должна решить, кому надо, а кому не надо ехать за границу. Это не важно было, что человек едет за свои деньги и в свой отпуск. Важно, чтобы он за границей сумел дать отпор буржуазной пропаганде и еще, чтобы он сумел достойно представить свою родину. И главное, чтобы он за границей не остался и не подвел тех, кто ему разрешил выехать. А то многие думали про себя то, что сказала своей бабушке вслух одна маленькая девочка по прозвищу Чижик, приехавшая в Париж. «Знаешь, бабушка, — сказала Чижик, — давай будем лучше жить здесь и никогда-никогда не вернемся на нашу родину. Поэтому выездная комиссия должна проявлять бдительность, и уж если выпускать человека, то строго проэкзаменовав его и проследив, чтобы на родине у него остались близкие люди, с которыми он не захочет навсегда расстаться. Это могут быть его дети или хотя бы родители. Мужья и жены ценились меньше. Хотя дороже всего советскому человеку, конечно же, сама его родина. Интуристы. Это иностранцы, которые, наоборот, приезжают к нам. Многие из них – шпионы. С ними надо проявлять особую бдительность. Им показывают Кремль, мавзолей Ленина, Красную площадь и ВДНХ. Еще их водят в Большой театр, в мавзолей Ленина и в магазин «Березка», где все продается за валюту. Это какие-то особые деньги. Они живут в гостинице «Интурист», и их водят группами гид. Он следит, чтобы они не разбежались. Интуристы одеты не так, как мы, и говорят на иностранных языках. Но с ними нельзя разговаривать, даже если вы их язык учите в школе, потому что могут быть неприятности. Лучше держаться подальше. А языки мы учим просто так, а некоторые еще для того, чтобы читать книжки и смотреть кино. Кино. Прототип. Это человек или собака, про которого фильм снят. Герой. Человек или собака в фильме. Фотогеничный актер. Актер, который красиво смотрится на экране. Заслуженный артист. Лучшим актерам присуждали звание. Заслуженный, например, а еще выше — народный. Но это было не всегда справедливо. Ролан Быков, например, когда снимался фильм «Внимание, черепаха», был уже давным-давно самый что ни на есть народный артист, а ему очень долго не давали этого звания. Дублер. Актер, который подменяет другого актера, если тот уехал, заболел или почему-то не может сняться в некоторых эпизодах фильма. Например, он не умеет водить машину или плохо прыгает с парашютом, а по роли ему надо хорошо это делать. И тогда приглашают дублера, гримируют его так, чтобы он был похож на того актера и чтобы зрители не догадались, что это не тот же самый человек. Но Джерик снялся в фильме сам, без дублера, и справился со своей ролью. Пробоваться на роль. Участвовать в конкурсе актеров на роль, чтобы сняться в фильме. Для этого вначале надо пройти фотопробы, а потом кинопробы, а уже только потом, если вы подойдете, вас утвердят на роль. Съемочная группа. Все люди и собаки, которые участвуют в съемках фильма. Смета. Список расходов на съемки, что чего стоит, сколько на что придется потратить. Съемочная площадка. Место, где снимается очередной эпизод или сцена будущего фильма. Съемочный план. План съемок, где написано, в какое время и в каком месте будет сниматься тот или иной эпизод или сцена фильма. Съемочная экспедиция. Это когда кинематографисты уезжают на съемки в другой город, в другую страну или куда-нибудь на природу. Это командировка для съемочной группы. Смена. Один рабочий день в кино. Но маленькие дети работают по полсмены, больше им нельзя, а то они устанут, а Джерик снимается по целой смене. Но вообще-то иногда, когда не успевают со съемками, взрослые кинематографисты отрабатывают и по две смены подряд, всякое бывает. Крупный план. Это когда лицо человека или собаки, или часть их тела, предмет или деталь показывают как бы вблизи и так, что это занимает очень много места на экране. Вырезать материал. После того, как съемочная группа все отсняла, куски этой отснятой пленки, которая называется теперь материал фильма, начинают складывать, как лего или другой конструктор. Это называется монтаж. И тут оказывается, что что-то подходит, а что-то не подходит. Ну, просто не клеится и все тут. И тогда эти куски фильма вырезают и выбрасывают. Выход фильма. Когда